На многих языках в разных вариантах есть пословица «бездействуя ржавею». Казаться в старости молодым невозможно, но оставаться молодым душой, не ржаветь, возможно. Трудно, но возможно. Для этого нужно не казаться, быть деятельным. Можно ли раздвинуть границы бытия? Дневник с отступлениями. Давно собираю материал для исторической повести. Ее герой – испанский революционер Дон Хуан Ван Гален. В 1819-1821 годах побывал в России. У каждого сочинения на историческую тему свои трудности. Задумав одно, узнаешь, сколь скудны документальные свидетельства. Задумав другое, пугаешься обилия источников. Каждая новая тема ставит автора перед особенными трудностями, порой личными и психологическими. Мои предшествующие работы были связаны с Францией и Нидерландами XVI века. Чтобы написать о Хуане Ван Галене, мне надобно из XVI века мысленно перенестись в последние десятилетия XVIII и первую половину XIX века из Франции и Нидерландов в Испанию, Англию, Россию, Бельгию, на Кубу и Соединенные Штаты Америки. Таковы географический фон и хронологические рамки жизни Ван Галена. Соблазн описать все его драматические скитания велик. Но если для необычайно интересного, но короткого этапа его жизни, русского, доступные источники почти неисчерпаемы, то для куда более длительных, испанского, бельгийского, кубинского, собрать документальный материал труднее. Какие этапы странствий моего героя я представляю себе образно? Москва, мой родной город. В некоторых других городах, связанных с моим героем, наших и зарубежных, я бывал и представляю их себе зрительно, разумеется, с разной степенью отчетливости. Испанский пейзаж возникает передо мной неожиданно зримо. Это еще каким образом? Подумалось было, что по письмам из Испании Чапека. Проверил себя. Нет, видимо, не оттуда. Некоторых подробностей, которые я вижу, у Чапека нет. Что за наваждение? Стал вспоминать, вспомнил. Много лет назад переводили мы с коллегами географическое описание Испании. Справочник для гитлеровской военной авиации со множеством фотографий были в том справочнике карты. Непростые, стереоскопические. Если посмотреть на такую карту сквозь очки с одним красным, другим синим стеклом, на плоском листе бумаги появляется объемное изображение. Так выглядит земля, когда смотришь на нее не из слишком высоко летящего самолета. По таким картам готовились к боевым вылетам фашистские самолеты, бомбившие Мадрид и уничтожившие Гернику. От педантизма, с которым был составлен и напечатан этот путеводитель, холодела душа. Но над его текстом пришлось столько покорпеть, столько вглядываться в изображения испанских городов, снятых с земли и воздуха, что когда я читал испанские главы в мемуарах Ван Галена, все давние, как я и думал, забытые зрительные образы словно очнулись от сна в памяти и ожили. Но не только благодаря этой случайности я могу вообразить, что видел мой герой, например, тогда, когда, загоняя лошадей, спешил из Мадрида к границе. В памяти, как живая реальность, живут испанские ландшафты, созданные гениальным пером Сервантеса. Страницы прекрасного романа Бруно Франко «Сервантес», испанских очерков Оренбурга, испанского дневника Михаила Кольцова, Гойи Фехтвангера и, что еще важнее, картины и афорты самого Гойи. Они запечатлели в памяти Испанию именно того времени, когда существовал мой герой. Живут книги «По ком звонит колокол» Хемингуэя и стихи Гарсия Лорки, и прекрасная книга о Лорке «Аспавата». Словом, для зрительного ряда, как говорят в кино, испанской части повести есть, пожалуй, на что опереться.